Глава вторая. Наступление летом и осенью 1919 года. Контрнаступление большевиков. Взятие нами Воронежа, Орла, Киева, Одессы. Стратегия внешней войны имеет свои законы. Вечные, неизменные, одинаково присущие эпохам Цезаря, Ганнибала, Наполеона и минувшей мировой войне. Но условия войны гражданской, не опрокидывая самоценность незыблемых законов стратегии, нарушают их относительное значение иногда в такой степени, что в глазах поверхностного наблюдателя двоится мысль: не то ложен закон, не то совершается тяжкое его нарушение. Стратегия не допускает разброски сил и требует соразмерной им величины фронта. Мы же расходились на сотни верст временами преднамеренно, временами вынужденно. Так, отданная 20 июня основная директива, ограничивавшая наше распространение берегами Днепра и Десны, через месяц была расширена. Генерал Шкуро взял Екатеринослав, что не было предусмотрено. Мы были слишком слабы, чтобы надежно оборонять Екатеринославский район, и могли выполнить эту задачу только наступлением, только удачной атакой и преследованием, которое завлекло наши части на 200 с лишним верст к Знаменке. Можно было или бросить весь занятый район на расправу большевикам, или, наоборот, попытаться покончить со слабыми правобережными частями 12-й и 14-й армии большевиков и, таким образом, захватив все нижнее течение Днепра, надежно обеспечить фланг добровольческой армии, идущей на Киев и Курск. И 30 июля в развитии основной директивы было приказано генералу Маймаевскому удерживать Знаменку, а генералу Шиллингу, 3-й армейский корпус, при содействии Черноморского флота овладеть в кратчайший срок Херсоном и Николаевым и выйти на линию Вознесенск-Раздельная, овладев Одессой. Мы занимали огромные пространства, потому что, только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, устроиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численной сил его. Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали ее хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армии. В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила. Истощенный многими мобилизациями, Северный Кавказ уже не мог питать надлежащую армию, и только новые районы, новый прилив живой силы могли спасти ее организм от увядания. Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче. Добровольческая армия, бывшая Кавказская добровольческая армия, к 5 мая в Донецком бассейне числила в своих рядах 9600 бойцов. Невзирая на потери, понесенные в боях и от болезней, к 20 июня Харьков, боевой состав армии был 26 тысяч, к 20 июля Екатеринослав, Полтава — 40 тысяч. Донская армия, сведенная к 5 мая до 15 тысяч, к 20 июня насчитывала 28 тысяч, к 20 июля — 45 тысяч. Для наступления в киевском направлении в конце июля от добровольческой армии отделилась группа всего в 6 тысяч. В начале июня с акманайских позиций начал наступление 3-й армейский корпус силой около 4 тысяч, который пополнялся по пути, прошел весь Крым, вышел на Херсон и Одессу и составил группу войск Новороссийской области под начальством генерала Шиллинга, к 20 сентября увеличившиеся до 15 тысяч. Состав вооруженных сил Юга с мая по октябрь возрастал последовательно от 64 до 150 тысяч. Таков был результат нашего широкого наступления. Из этого состава около 20 тысяч оставались на Черноморском побережье против Грузии, и в Терско-Дагестанской области против горцев, Азербайджана и Астрахани. Только при таком условии мы имели возможность продолжать борьбу. Иначе мы были бы задушены огромным превосходством сил противника, обладавшего неисчерпаемыми человеческими ресурсами. Наконец, движение к Киеву приводило нас к соединению с противобольшевистской польской армией, что значительно сокращало фронт и должно было освободить большую часть войск Киевской области и Новороссии для переброски их на Гомельское и Брянское направления. Теория говорит о закреплении рубежей. Практика гражданской войны с ее огромными расстояниями и фронтами, с ее исключительным преобладанием психологии не только в армиях, но и в населении пораженных войной областей, свидетельствует о непреодолимой трудности и зачастую полной негодности метода позиционной войны. Разлив Донца задержал наступление 8-й и 9-й советских армий в феврале. Царицынская укрепленная позиция остановила движение генерала Мамонтова и первый налет генерала Врангеля. Но, снабженный некоторой техникой, генерал Врангель в 2 дня покончил с Красным Верденом. Добровольческая армия без труда справилась с крепостными зонами Харькова и Екатеринослава. Шкуро и Бредов форсировали широкий Днепр. Разбухшая Кубань не остановила русских армий, отступающих к Черному морю, а идеальный, исключительный по конфигурации и природным свойствам, неприступный оборонительный рубеж крымских перешейков оказался паутиной в трагические дни осени 1920 года. Освобождение нами огромных областей должно было вызвать восстание всех элементов враждебных советской власти, не только усиление рядов, но и моральное укрепление белых армий. Вопрос заключался лишь в том, изжит ли в достаточной степени народными массами большевизм и сильна ли воля к его преодолению. Пойдет ли народ с нами или по-прежнему останется инертным и пассивным между 2 набегающими волнами, между 2 смертельно враждебными станами? В силу целого ряда сложных причин, стихийных и от нас зависевших, жизнь дала ответ сначала нерешительный, потом отрицательный. Советское командование после весенних поражений напрягало чрезвычайные усилия, чтобы восстановить свой Южный фронт. И 16 июля Троцкий писал в приказе: «Вся страна заботится теперь о Южном фронте. Нужно, чтобы командиры, комиссары, а вслед за ними красноармейцы поняли, что уже сейчас на Южном фронте мы сильнее Деникина. Воинские эшелоны и маршрутные поезда снабжения непрерывным потоком идут на юг. Теперь все это нужно вдохновить идеей решительного наступления». План этого наступления, по словам Троцкого, заключался в том, чтобы нанести контрудар противнику в 2 важнейших направлениях. Первое – с фронта Балашов-Камышин на Нижний Дон. И второе – с Курско-Воронежского участка на Харьков. Первое направление было признано решающим. На этих направлениях были сосредоточены ударные группы. На первом – Шорина из 10-й и 9-й армии, силой в 50 тысяч, на втором генерала Селивачева из 8-й, 13-й и левобережной части 14-й армии, силой до 40 тысяч. Общее наступление было назначено на 1-3 августа. 1 августа 10-я армия Клюева, полковник Егоров был назначен командующим 14-й армией. С многочисленной конницей Буденного на западном крыле, поддержанная Волжской флотилией в составе 20 вооруженных судов, обрушилась на Кавказскую армию. Ведя непрерывные тяжкие бои под напором сильнейшего противника, в течение 3 недель армия вынуждена была отходить на юг, отдав Камышин, и к 23-му дошла до самого Царицына. В этот день началось решительное сражение, в котором, атакуя с севера и с Нижней Волги от Черного Яра, противник прорвал уже было укрепленную позицию и доходил до орудийного завода. Но введением в бой последних резервов и атаками кубанской конницы генерал Врангель нанес противнику жестокий удар, отбросив его в обоих направлениях. Атаки Клюева, повторенные в последующие дни, становились все слабее и постепенно замерли. Одновременно перейдя в наступление от Балашова против правого крыла Донской армии, противник оттеснил Донцов за линию Хопра и Дона. Большевики переправились уже во многих местах на западный берег, но контрударом своим, в особенности удачным в группе Коновалова, донцы отбрасывают их за Хопер, нанося большой урон, и вновь выходят на левый берег реки. Однако в связи с неудачами на Лискинском направлении, правая группа Донской армии под угрозой обхода обоих флангов в середине сентября вынуждена отступить за Дон на всем течении его от Павловска до устья Хопра. Оттеснив Донцов, камышинская группа Клюева, усиленная еще за счет Восточного фронта, в конце сентября вновь атаковала Царицын, и после девятидневного боя контратакой войск генерала Врангеля была опрокинута и в беспорядке отошла верст на 70 на север. В свою очередь, донцы перешли в наступление и в первой половине октября отбросили балашовскую группу большевиков за Хопер, выйдя вновь к железнодорожной станции Поворино-Царицын. В начале октября, после двухмесячного сражения, правое крыло вооруженных сил Юга удержало Царицын и линию Хопра. Ударная группа Шорина, ослабленная огромными потерями, перешла к пассивному образу действий и, соответственно, новому плану советского командования начала передвижение части сил к западу. Ударная большевистская группа генерала Селивачева 3 августа должна была нанести удар по Харькову комбинированным наступлением частей 14-й и 13-й армии с северо-запада на Готню и главными силами, частями 13-й и 8-й армии, с северо-востока на Купянск. Но за 3 дня до начала операции большевиков генерал Кутепов перешел в наступление 1-м армейским корпусом в северо-западном направлении, разрезал 13-ю и 14-ю армии, разбил их и, отбросив первую к Курску, вторую за Ворожбу. Оставив в этих направлениях заслоны, корпус сосредоточился частью сил к Белгороду. Между тем, воронежская группа большевиков, смяв левый фланг донцов, ударила в стык между добровольческой и донской армиями и, наступая затем почти без сопротивления, заняла Волчанск, Купянск и Валуки, углубившись к 14 августа в тыл нашего расположения на 100 верст и подойдя передовыми частями своими верст на 40 к Харькову. Создавалась весьма серьезная угроза тылу армии. Генерал Маймаевский, перегруппировав войска, ответил ударом добровольцев со стороны Белгорода и корпусом Шкуро с юго-запада. В течение второй половины августа, под нашими ударами, оставляя пленных и орудия, воронежская группа Селивачева уходила на северо-восток. Окончательное ее окружение не состоялось только благодаря пассивности левого крыла 3-го корпуса Донской армии. К концу августа добровольческая армия, вернув прежнюю линию, наступала неудержимо к Воронежу, Курску, к Десне. Донской армии указано было, перейдя к обороне на всем своем фронте, обратить исключительное внимание на левый фланг, свернуть к Воронежу и бывший в набеге конный корпус генерала Мамонтова, чтобы совместными действиями с добровольческой армией разбить расстроенную уже 8-ю советскую армию и овладеть Лисками и Воронежем. Это сосредоточение вне Донской области, необходимое стратегически и вызывавшее ослабление чисто Донского фронта с перспективой оставления части территории на поток и разграбление большевикам, вызывало всегда большие психологические трудности. Левый фланг донцов был слаб, доставляя не раз затруднения правому флангу добровольческой армии. В конце июля генерал Сидорин собрал между Таловой и Новохоперском конную группу около 7-8 тысяч сабель генерала Мамонтова, которой дана была задача, прорвав фронт противника, овладеть железнодорожным узлом Козловым для расстройства управления и тыла Южного большевистского фронта. Позднее, ввиду пассивности левого крыла армии, направление было изменено на Воронеж, чтобы выходом на северо-запад, в тыл Лискинской группы, противника содействовать ее поражению. Мамонтов под предлогом дождей, вызвавших распутицу, приказания не исполнил, и, пройдя с боем через фронт, пошел на север, совершая набег в глубокий тыл противника. Набег, доставивший ему громкую славу, звание народного героя и служебный иммунитет. 5 августа он взял Тамбов. Затем, последовательно занимая Козлов, Лебедин, Елец, Грязи, Косторную, 29-го очутился в Воронеже. По всему пути генерал Мамонтов уничтожал склады и громадные запасы противника, разрушал железнодорожные мосты, распустил несколько десятков тысяч мобилизованных, вывел целую бригаду крестьян-добровольцев, нарушил связь, снабжение и вызвал среди большевиков сильнейшую панику. Но обремененный огромным количеством благоприобретенного имущества, апологеты генерала Мамонтова исчисляли обоз корпуса протяжением в 60 верст, корпус не мог уже развивать энергичную боевую деятельность. Вместо движения на Лиски и потом по тылам 8-й и 9-й советских армий, куда требовали его боевая обстановка и директива, Мамонтов пошел на запад, переправился через Дон и, следуя по линии наименьшего сопротивления, правым берегом его вышел 5 сентября к Короткову на соединение с корпусом генерала Шкуро, наступавшим с юга на Воронеж. Открылись свободные пути, и потянулись в донские станицы многоверстные обозы, а с ними вместе и тысячи бойцов. Из 7 тысяч сабель в корпусе осталось едва 2 тысячи. После ряда неудавшихся попыток ослабленный корпус только 23-го, после взятия генералом Шкуро Воронежа, двинулся в ближний тыл Лисок и тем содействовал левому крылу донцов во владении этим важным железнодорожным узлом. Это было единственное следствие набега, отразившееся непосредственно на положении фронта. Генерал Мамонтов поехал на отдых в Новочеркасск и Ростов, где встречен был восторженными овациями. Ряды корпуса поредели окончательно. Будем справедливы. Мамонтов сделал большое дело. И недаром набег его вызвал целую большевистскую приказную литературу, отмеченную неприкрытым страхом и истерическими выпадами. Сам Троцкий, находившийся тогда в районе побега и с поспешностью отбывший в Москву, писал по дороге: «Белогвардейская конница прорвалась в тыл нашим войскам и несет с собой расстройство, испуг и опустошение пределов Тамбовской губернии», взывал тоном ростопчинских афиш: «На облаву рабочие крестьяне, а ту белых смерть живорезам». И, в конце концов, смилостивился над казаками, обманутыми Мамонтовым, приглашая их сдаться. «Вы в стальном кольце, вас ждет бесславная гибель, но в последнюю минуту рабоче-крестьянское правительство готово протянуть вам руку примирения». Но Мамонтов мог сделать несравненно больше. Использовав исключительно благоприятную обстановку нахождения в тылу большевиков конной массы и сохранив от развала свой корпус, искать не добычи, а разгром живой силы противника, что, несомненно, вызвало бы новый крупный перелом в ходе операции. Наступление добровольческой армии, между тем, шло с огромным порывом. Оно прикрывалось надежно с запада движением группы генерала Юзефовича на Киев и 3-го отдельного корпуса генерала Шиллинга на Одессу. Наступление это не было приостановлено и в те трудные дни начала августа, когда создавалась большая и непосредственная угроза Харькову. Пятый кавалерийский корпус захватил Конотоп и Бахмач, прервав прямую связь Киева с Москвой, в то время как второй армейский корпус, двигаясь обоими берегами Днепра и опрокидывая 14-ю армию противника, шел к Киеву и Белой Церкви. И 17 августа войска генерала Бредова форсировали Днепр и вошли в Киев одновременно с галичанами Петлюры, наступавшими с юга. Также успешно продвигались войска генерала Шиллинга. Овладев в начале августа при деятельной помощи возрождавшегося Черноморского флота Херсоном и Николаевым, корпус продолжал движение на Вознесенск и Раздельную. 12-я советская армия, стоявшая на фронте Киев-Одесса-Херсон, была отвлечена к востоку. В Одессе царила паника. В ночь на 10-е наша эскадра капитана первого ранга Остелецкого совместно с судами английского флота появилась внезапно у сухого лимана и высадила десант. 340 человек, формировавшегося еще с водно-драгунского полка, который, соединившись с восставшими одесскими офицерскими организациями, при могучей поддержке судовой артиллерии захватил город, прервав эвакуацию его. Интересно донесение азбуки из советской Одессы. 22 июля в Одессе, полученный от советского агента, работавшего в штабе генерала Деникина, сведения о том, что 11 июля в Новороссийске будет посажен десант из 30 транспортов. Десант сопровождают английский дредноут и несколько крейсеров и миноносцев. В дальнейшем войска Киевской области и Новороссии наступлением с севера, востока и юга постепенно занимали территории между Днепром и Черным морем. Остатки правобережной группы 14-й советской армии ушли за Днепр, части 12-й армии пробились к Фастову. В то время, когда происходили эти события, главное ядро добровольческой армии генерала Маймаевского, нанося тяжелые удары советским армиям, двигалось на Москву. 7 сентября первый армейский корпус генерала Кутепова, разбив на голову 12 советских полков, взял Курск. 17-го генерал Шкуро, переправившись неожиданно через Дон, захватил Воронеж. 30-го войска первого корпуса овладели Орлом и продолжали движение к Туле. В начале октября 5-й кавалерийский корпус генерала Юзефовича взял Новгород-Северский. Удар, занесенный советским командованием правой группы Южного фронта, завершился ее поражением. В начале октября вооруженные силы Юга России занимали фронт параллельно нижнему плесу Волги до Царицына и далее по линии примерно Воронеж-Орел-Чернигов-Киев-Одесса. Этот фронт прикрывал освобожденный от советской власти район, заключавший 16-18 губерний и областей пространством 810 тысяч квадратных верст с населением 42 миллиона. Положение советской России в глазах Совета комиссаров представлялось критическим. Экономическая жизнь, орган высшего народного хозяйства, осенью 1919 года писала: как это ни тяжело, но в настоящее время необходимо отказаться от дальнейшего продвижения в Сибири, а все силы и средства мобилизовать для того, чтобы защитить само существование Советской Республики от Деникинской армии.